Глава 18. В Аргент я решил отправиться сразу, как стемнеет. Тайник, что мы организовали, когда хранить ценные вещи в нашем клановом поместье стало слишком опасно, лучше вскрывать в темное время суток. Время до первых сумерек быстро пролетело. Когда ты клан-лидер, работа у тебя море. Попросил Сиднеша открыть один портал в Аргент сейчас, еще один через час с небольшим, рассчитав, сколько мне понадобится времени для того, чтобы добраться до тайника, залезть в него, достать все необходимое и потом перед уходом все тщательно замаскировать. Прибыв в Аргент, активировал маскировочный артефакт и быстро при помощи эспандера промчался 1,5 километра до своего тайника. Оказавшись на месте, тут же проверил сигнализацию и удовлетворенно кивнул. Возле нашего тайника за все время отсутствия никто не появлялся. Я, правда, сигнализацию выставил всего на 3 метра в радиусе, ровно по линии густых кустов, которые мы насадили вокруг тайника, и никаких сигналов она при срабатывании не подавала. Просто появившись на месте, лучше сразу знать, был ли кто-то вообще рядом с тайником. Если был, нужны повышенные меры безопасности, потому как тайник могли не только вскрыть, но и засаду устроить или ловушку. Убедился также, что сторож сидит в своем сарае, где и должен находиться. Вряд ли трезвый, конечно, но важен сам факт его наличия. Грабят обычно местные бандиты, а они всегда знают о таких деталях. Учитывая, что на участке, судя по его виду, заведомо нет ничего особо ценного, то и смысла им сюда нет лезть, сталкиваясь со сторожем. Вход в тайник был замаскирован большим плоским камнем. Сдвинув его в сторону, я поднял люк и проворно юркнул в проложенный туннель. Если даже кто-то случайно отодвинет этот камень, обнаружит этот люк и спустится сюда, то его ждет разочарование. Он останется убежден, что это просто старый подвал от какого-то снесенного здания. Мы здесь и ветких ящиков со сгнившей картошкой навалили порядком. До сих пор она гниет и воняет совершенно отвратно. Так что тот, кто сюда спустится, достаточно быстро выберется обратно, не выдержав этой вони, решив, что ничего-то ценного найти будет просто-напросто невозможно. А на самом деле в одном из углов этой ямы есть еще один тайный люк, который еще найти суметь надо. Я много в жизни повидал подобного рода тайников, так что все сделал на совесть по высшему разряду. Открыв люк, попал в очередное небольшое помещение. Вот в нем уже пришлось повозиться, используя принесенную с собой лопату, потому что следующий люк был закопан под 40 сантиметрами земли. Наконец, убрав всю землю и очистив люк, я поднял его и попал в следующее помещение, где и хранились все наши сокровища, в оборудованном в стене тайнике. Все свои ценности мы засунули в 8 пространственных хранилищ, так что тайник занял совсем небольшое место. Охранилось в нем сокровищ на 1 000 000 золотых монет, и это не считая стоимости самих пространственных хранилищ. Сразу не вспомнил, какое именно пространственное хранилище мне потребуется, чтобы достать затребованные Терельтом книги по некромантии. Все же, когда оборудовали тайник, мы порядком вымотались, и до систематизации хранящихся вещей у нас дело не дошло. Можно было, конечно, войти в транс и прокрутить в памяти те события. Но дело в том, что в трансе я сегодня уже просидел очень долго, работая над эльфийским языком. Снова в него входить было рискованно. Мог заполучить сильную мигрень часов эдак на 12. Поэтому пришлось открывать хранилище по очереди в надежде наткнуться на нужные Терельту книги. Чтобы вещи не пачкались, падая на земляной пол, достал вначале из собственного пространственного хранилища ковер и постелил его. Чего мне только с собой не было на все случаи жизни. Пакуя обратно добытый из 3-го пространственного хранилища, внезапно наткнулся на ящик, в котором лежали различные артефакты и амулеты, что мы утащили в свое время с Элором после того, как вломились в дом могущественного некроманта Белекаса. Чтобы освежить в памяти, что там было, открыл ящик и почти сразу наткнулся на сферу молодости. Тот самый недоделанный артефакт, который я нашел у некроманта в подвале. Жуткая штуковина, для завершения которой требовалось добыть еще 8 опасных монстров из одного редкого портала, причем живыми. На тот момент, когда мы раздобыли этот недоделанный до конца артефакт, вопрос не стоял, чтобы отправиться за этими монстрами. Мы их просто-напросто не смогли бы поймать. Может быть, и получилось бы убить, но не факт. А вот сейчас, учитывая наши последние достижения, эта охота выглядела уже вполне реалистично. Тем более, что у меня наконец-то появился кандидат для использования этой сферы молодости. Так-то я уже провел аккуратную беседу с Аркошем, выясняя, согласится ли он использовать подобный страшный артефакт, если я его доделаю. Он имел право на него, учитывая, что присоединился к моему отряду одним из первых. И работал так хорошо, что давно, с моей точки зрения, отработал то, что я вылечил его от паралича. Так что я чувствовал, что должен старику. Я его очень уважаю и сильно ему обязан. Но Аркош, как типичный житель Аргента, некромантию на дух не приносил. Знал, что я ей увлекаюсь, но смирялся с этим сугубо потому, что я его спас. И что касается перспективы омоложения за счет некромантии, он совершенно однозначно сказал, что ни за что не будет использовать, даже находясь на смертном одре, подобный артефакт, сделанный могущественным некромантом после уничтожения с этой целью нескольких людей. Такие дополнительные годы жизни ему абсолютно не нужны. Ему будет стыдно их использовать, потому что у него есть свои принципы. Это очень хорошо характеризовало Аркоша как человека, но означало также, что доделывать сферу молодости, чтобы предложить ему добавить себе лет 8-10 жизни, как получится, не имело смысла. Вот я и забросил эту идею. Ну что же, у Аркоша был приоритет на использование сферы молодости, и он не захотел им воспользоваться. А ведь теперь у нас есть еще и такой кандидат на этот артефакт, как Гритбэнк. Самый дряхлый старик из тех, с кем мне приходилось когда-либо вести дела. Действительно, уже практически на ладан дышит. Но это грандмаг-артефактор. И что самое важное, нас уже очень многое с ним связывает. Его внучка вошла в наш клан, выйдя замуж за моего брата. Это совсем другой уровень потенциального доверия. Так что едва я сейчас увидел этот артефакт перед собой, так сразу о Гритбэнке и подумал. Как говорится, запас карман не тянет. Но смысл мне держать эту сферу молодости недоделанной, если ее можно и доделать, и использовать для того, чтобы продлить годы жизни очень хорошему и полезному человеку прямо сейчас? Тем более, что как артефактор он намного сильнее Джерела. По своему потенциалу, если ему дать те же самые знания, что я дал Джерелу, он будет способен намного его превзойти. Те вещи, над которыми Джерел ломает голову месяцами, даже получив от меня четкие указания, как это делалось в будущем, думаю, Гритбэнк будет щелкать как орешки. Ну да, учитывая тем более тот свиток по артефакторике древних, что я недавно нашел, перевел с языка высших демонов и принес Джерелу. Если Гритбэнк с ним ознакомится, то сможет выйти на новый уровень. Может, и не станет подобен мастерам древних, но, по крайней мере, очень сильно к ним приблизится. А если еще уговорить их с Джерелом работать вместе, это решит проблемы с заказами по артефакторике для нашего клана на годы вперед. Уверен практически, что этого задела двух серьезнейших мастеров нам хватит вплоть до самой войны с высшими демонами. А ведь артефакторика у меня в клане по-прежнему одно из самых уязвимых направлений. Может быть, удастся со временем уговорить и Джерела, и Гритбэнка войти в наш клан, и тогда мы разом заткнем дыру с нехваткой артефакторов, да так, что нам все еще и обзавидуются. Но еще один важный момент. Почему сферой молодости стоит заняться прямо сейчас и при помощи грандмага Гритбэнка? Если я передам знания древних по артефакторике Гритбэнку, договорившись с ним, что он использует потом на себе сферу молодости, то он, я уверен, быстро изготовит нам необходимые ловушки высочайшего качества, чтобы мы могли изловить этих тварей. Все решено. Отправляюсь к деду Данжетте как можно быстрее. Книги по некромантии, запрошенные Терельтом, я нашел в следующем же пространственном хранилище. Засунул их в него обратно и забрал целиком это хранилище. Там много чего еще есть. Интересного, чему Терельт порадуется. А потом авось и меня порадует, найдя в этих старых книгах что-нибудь полезное для клана. Вылез из тайника, старательно маскируя все следы своего в нем пребывания. Вернув камень на место, убедился, что следов особых на траве не оставил и ветки кустов не поломал. Вернулся к месту, с которого просил Сиднеша меня забрать минут за 10 до того, как открылся обратный портал. Выйдя из него уже около нашей Академии Дерзких в Таргалдоре, нашел Сиднеша и попросил открыть мне коммуникационный портал к Гретбенку. Даже не устанавливая шатра молчания, связался с ним и спросил, не может ли он меня сейчас принять по одному делу, что ему может показаться достаточно интересным. Старик вначале хмыкнул и скорчил красноречивую гримасу, явно призванную продемонстрировать, что готовится уже к смерти, и для него сейчас не осталось интересных дел. Но потом, улыбнувшись, согласился все же принять меня немедленно. Я поблагодарил его за данное согласие и тут же попросил Сиднеша открыть портал к его особняку. Мы так быстро договорились с грандмагом о визите, что когда я заходил в его дом, он даже не успел слуг прислать меня встретить. К счастью, внешняя дверь была открыта. Это может показаться неосторожностью, но все же это особняк грандмага-артефактора. Уверен, что вся территория вокруг особняка опутана множественными системами сигнализации. Так что кто бы ни появился поблизости, он еще до двери не успеет добраться, а Гретбенк уже будет знать о его приходе. И учитывая, что он грандмаг, если тут появится тот, с кем он не сможет разобраться, то его и закрытая дверь не остановит. Я рванул внутрь, ведь приглашение у меня уже имелось. Во внутренних коридорах, по крайней мере в тех, что вели к лаборатории, где Гретбенк постоянно днем был, я уже и сам неплохо разбирался. Да, здорово, конечно, что мне пришла в голову эта идея с браком Данжетта и Тивадара в свое время. Практически уверен, что не ошибся, они будут прекрасной парой. А если еще и с Гретбенком все, что я задумал, получится... На полпути меня все же встретил запыхавшийся пожилой слуга и повел меня уже официально в лабораторию. Пришлось снизить скорость продвижения по особняку, учитывая, что он еле плелся. Когда я вошел в лабораторию, Гретбенк сидел на том же самом кресле, на котором обычно я его и видел. Старик поприветствовал меня, подняв руку и опустив ее. Затем велел своему слуге предоставить мне стул, чтобы я мог сесть напротив него. Ну да, а зачем мне общаться с ним, как в первые разы, стоя, если мы теперь уже фактически, хоть и не родственники, но свойственники, не чужие друг другу люди? Прежде чем начать наш разговор с грандмагом, я решил подстраховаться. Разговор все же предстоял специфический. «Мастер, примите, пожалуйста, эту пилюлю». Ее производство незадолго до своего исчезновения наладил грандмаг Зарелиус на паях с Королевской академией магии Аргента. Пилюля способна вылечить человека от паралича, но, с моей точки зрения, дает дополнительный эффект для мозга, омолаживая сосуды. А то тема беседы у нас будет с вами сейчас непростая. Я хотел бы, чтобы вы во время нее были в оптимальной физической форме, насколько это возможно. — Значит, очень хорошо, что я уже сижу, — улыбнулся Гретбенк. Старик протянул ко мне руку, я вложил ему в ладонь пилюлю. Без малейшего сомнения, словно это не могло быть ядом, он положил ее в рот и проглотил. Хотя чего это я? Разве можно напугать ядом человека, который считает, что живет последние недели своей жизни? Ну и кроме того, мы оба прекрасно помним, о чем он мне говорил, когда мы обсуждали возможную свадьбу его внучки с моим братом. О том, что у него последняя задача в жизни осталась — пристроить ее так, чтобы не волноваться за ее будущее. Думаю, теперь он по этому поводу спокоен. Так что человек сейчас полностью готов к смерти в таком-то возрасте, расслаблен и ничего уже не боится. Как он считает, все свои задачи на этой земле он уже выполнил. Ну или не так все просто. И у него при себе есть какой-то мощнейший артефакт, что яд определяет на раз. И он ему уже засвидетельствовал, что пилюля безопасна. «Давайте подождем пару минут, чтобы она подействовала», — сказал я, — «а потом продолжим наш разговор». Гретбенк понятливо улыбнулся в ответ. Посидели пару минут в тишине. Наконец я решил, что капсула должна была уже подействовать, и продолжил. Поскольку мы теперь уже не чужие друг другу люди, мастер, я искренне хотел бы, чтобы вы могли прожить как можно дольше. И речь, естественно, идет не о неделях или месяцах. Поэтому у меня к вам сразу, возможно, неожиданный вопрос. Что вы думаете о продлении своей жизни за счет артефактов, изготовленных посредством некроманских ритуалов? При этом сразу уточню, что убивать людей не придется, так что этот грех не будет на вашей совести. Один такой артефакт случайно попал ко мне в руки, только он немножко недоделан. Осталось напоить его кровью 8 портальных монстров, и он будет готов. «Сфера молодости», — задумчиво сказал Грэдбэнк без дальнейших уточнений с моей стороны. «Ну да, наслышан я о таком артефакте. Стоимость заоблачная, и, насколько я знаю, нам нужно немало народу перебить, чтобы создать основу этого артефакта». «Да, насколько я понял из записи, что мне достались вместе с артефактом, уморили 16 человек», — кивнул я. «С каждого вытянули примерно по полгода жизни или чуть больше. То есть, использовав такой артефакт, вы сможете продлить свою жизнь на 8, а то и на 10 лет. И при этом совесть ваша будет чиста, потому что вы никого не убивали, вы не велели никого убить, и вы не платили деньги за то, чтобы заполучить этот артефакт». «То есть ты, Эйсон, готов передать мне такую дорогую вещь совершенно без всякой оплаты?» — немного удивленно спросил Грандмаг. — «Согласен с тобой, что мы уже не чужие люди, но все же это слишком щедрый подарок. Но давай сразу же отвечу на твой вопрос. Как ты уже понял, про этот артефакт я знаю. Но опять же, как ты правильно догадался, раз повторяешь раз за разом, что моя совесть будет чиста, платить бы я за него не стал, поскольку мне глубоко противен принцип артефакторики посредством жертвоприношения людей». Грандмаг помолчал несколько секунд и, вздохнув, продолжил. «Ну и в целом, всего пара вещей держала меня в этой жизни последние годы, а не одна, как мы с тобой как-то обсуждали. Помимо беспокойства за судьбу моей внучки Данжетты, было еще и сильное желание отомстить за смерть моего зятя. Сделать я этого не мог, опасаясь, что это плохо отразится на судьбе Данжетты после моей смерти. Но хотелось же. И поскольку вы с братом неожиданно для меня помогли мне разобраться с обеими этими вещами, то я считаю, что полностью готов к смерти и не собираюсь с ней тянуть. К чему мне дополнительно влезать в долги перед тобой? Ты так сделал для меня больше, чем те, кого я когда-то именовал своими друзьями». «Ну да, ну да. Чего-то именно вот такого я и опасался. Глубокий старик, смиренно ждущий прихода смерти. Но поскольку я этого ожидал, то был готов к такому повороту. Думаю, что я знаю про его главную слабость, и это отнюдь не забота о внучке. Уж я-то способен разглядеть страсть человека к какому-либо предмету. Вот Джерел, к примеру, фанатично влюблен в артефакторику. А Джоан моя уж так любит свою алхимию. И в глазах Грэдбэнка, когда я ему сделал тот заказ, в связи с которым мы познакомились, заполыхал тот же самый знакомый мне огонь страсти, едва он увидел, насколько серьезный источник у меня с собой. И сразу начал придумывать, что он этакое совершенно эксклюзивное из него сможет соорудить. Этот человек обожает артефакторику. Для него это страсть всей его жизни. Все остальное, за исключением близких родственников, скорее всего, просто мелькало перед его глазами, не вызывая у него каких-то сильных эмоций. Именно постоянное совершенствование в артефакторике, постоянное стремление создать что-то, что он раньше не мог, превзойти своего учителя, стать знаменитым на весь мир — это та движущая сила, которая в нем и сейчас жива, несмотря на то, что вроде бы как с предстоящей смертью он уже смирился. Не так и давно он был в полном восторге от моего заказа. Что за эти недели могло существенно измениться? В принципе, мастер, я предполагал, что вы так скажете, но ознакомьтесь, пожалуйста, вот с этим листочком. Сделайте мне одолжение. Я протянул ему первый листок перевода из того самого бесценного трактата по артефакторике на языке высших демонов, которым я уже до глубины души смог поразить Джерелла. Посмотрим, угадал ли я, и страсть старика к артефакторике все еще так сильна, чтобы преодолеть его смирение перед лицом смерти. Грэд Бэнк, судя по его лицу, взял этот листок скорее из вежливости ко мне. Все же действительно, мы теперь хоть и не родственники, но очень даже серьезные союзники, так точно. Я с огромным любопытством наблюдал за его лицом, когда он начал читать эти 30 строк. Вполне достаточно отрывок для того, чтобы человек, который посвятил всю свою жизнь артефакторике, сообразил, что может последовать дальше в тексте. Да даже в этих 30 строках уже есть парочка концепций, которые на некоторые вещи в артефакторике заставляют посмотреть совершенно иначе, как сказал мне Джерелл.